Глава 8. Эссентаж. 1. Кел проснулся и рывком сел. В горле застрял крик. По лицу струился пот, он сморгнул, прогоняя кошмар. Во сне он видел, как красный Лондон горит. Он до сих пор ощущал запах дыма и не сразу понял, что это всего лишь отголосок кошмара. Простыни, в которые он вцепился, были опалены. Во сне он умудрился призвать огонь. Кел посмотрел на свои руки с побелевшими от напряжения костяшками. Уже много лет он не терял контроля над собой. Кел отбросил одеяло и, вставая, услышал за окном шум большого города. Ревели трубы, звонили колокола, грохотали кареты. День турнира настал. Кровь запела в жилах мага. Он оделся, но сначала несколько раз вывернул плащ. Проверить, не затерялся ли среди бесчисленных складок серебристый камзол Камероу. Потом вернулся к королевскому красному и спустился по лестнице. Он на минутку появился на завтраке, поздоровался с королем и королевой, пожелал удачи Раю, вокруг которого так и кружились слуги с планами, списками, вопросами. Кел шагнул было к двери, прихватив булочку со стола, но король окликнул его. «Куда это ты собрался?» «Сэр», — Кел притормозил и оглянулся. «Это королевское мероприятие, ты обязан присутствовать?» «Конечно», — он запнулся. Рай метнул на него взгляд, в котором читалось: «Я сделал для тебя все, что мог, теперь сам выпутывайся». «А если не получится, тогда что? Рай снова позовет Кастерса? Меняться ролями на время состязаний слишком рискованно. Что-то подсказывало Келу, что все очарование Кастерса не поможет тому на арене». Кел пытался найти повод, чтобы уйти. «Я просто решил, что мне не следует присутствовать на турнире в составе королевской семьи». «Это еще почему?» — нахмурился король. Взгляд королевы устремился куда-то ему через плечо, и Кел прикусил язык, чтобы не сказать, мол... За последние 4 месяца стало достаточно ясно, что он не член их семьи. Но Рай остановил его предупреждающим взглядом. Кел лихорадочно искал объяснение и нашел. «Ради безопасности принца. Одно дело, когда я открыто выхожу к коронованным особам и будущим игрокам, но вы, ваше величество, сами говорили, что я желанная мишень». Принц еле заметно кивнул, подбадривая, и Кел продолжил: «Неразумно ставить меня рядом с Раем на таком многолюдном мероприятии. Я намеревался найти себе менее заметное место, такое, откуда виден королевский подиум, чтобы быть неподалеку на случай, если понадоблюсь». Король задумчиво прищурился. Взгляд королевы вернулся к чашке чая. «Хорошая мысль», — проворчал Максим. «Но пусть Став или Гастр все время будут рядом с тобой. Не уходи от них». Кел заставил себя улыбнуться. «Куда же я денусь?» И с этими словами ускользнул. Когда они шли по коридору, Гастер спросил: «Король ведь знает о вашей роли, правда?» Кел метнул на юного стражника пристальный взгляд и ответил: «Конечно». Потом по внезапному наитию добавил: «А королева не знает. Мы бережем ее нервы». Гастер, понимающе кивнул. «Она уже не та, что прежде», — прошептал он. «После той ночи...» Кел ускорил шаг. «Мы все сильно изменились». У дверей цистерны Кел остановился. «Тебе известен план?» «Да, сэр». Гастер сверкнул улыбкой и исчез. Кел скинул плащ, вывернул его и скрылся в цистерне. Там, на каменной стене, он заранее нарисовал нужный знак. Маска в футляре лежала на столе, рядом с ней записка от брата. «Держи это на плечах и голову тоже». Кел надел серебристый камзол камеру и открыл футляр. Внутри хранилась маска, отполированная до зеркального блеска, и Кел, отражавшийся в ней, был не похож на себя. Рядом с футляром лежал рулон красной ткани. Кел развернул его, это оказалось его новое знамя. 2 розы сменились 2 львами, черным и белым, с золотым контуром на багровом фоне. Кел улыбнулся и надел маску. Серебро скрыло рыжие волосы и разноцветные глаза. «Мастер Камероу», — сказал Став, выступая из утренних сумерек. «Вы готовы?» «Да», — ответил Кел по-арнезийски, и металл приглушил его голос. Они поднялись по лестнице, наверху Кел на минуту остановился, стражник исчез и вскоре появился с известием. «Путь свободен, точнее прикрыт. Лестница не видна за фундаментом дворца, тянущимся от реки до улицы, а берег застроен рыночными палатками, заслоняющими дорогу». Кел вышел из дворцовой тени, проскользнул между палатками и вышел на главную улицу. Королевский Антарий исчез. Его место занял Камероу Лосте. Хоть он и стал другим человеком, но по-прежнему был высок, строен, одет в серебро от маски до сапог, и толпа сразу распознала в нем мага. После первой волны узнавания Кел уже не шарахался от публики. Он больше не пытался подражать Раю, а стал самим собой, но немного другим. Не боялся чужого внимания, обладал властью, ничего не скрывал, и в его походке сразу появилась уверенная легкость. Он шел вместе с толпой к центральному стадиону, а Став следовал неподалеку, смешавшись с остальными стражниками, охранявшими дорогу. Кел с улыбкой взошел на мостик, ведущий с берега на самую большую из трех плавучих арен, и остановился под сводчатой аркой ворот. Вчера ночью ему показалось, что земля под ногами качается, но это, видимо, действовало вино. Этим утром арена была прочна и надежна, как скала. В коридоре уже ожидали торжественного выхода с полдюжины мужчин и женщин. Все арнезийцы, должно быть, маги из Фару и Веска, собрались в своих собственных залах. Они, как и Кел, были в парадных турнирах, костюмах, элегантных плащах и, конечно, шлемах. Он узнал пышные кудри Кисмайры под кошачьей маской, за ней как тень следовал Лоузен. Неподалеку маячила гигантская фигура Броста, его лицо было закрыто простой полоской металла над глазами. А рядом под синей чешуйчатой маской стоял Алукард. Взгляд капитана скользнул по Келлу, и тот весь подобрался. Но если Кел увидел врага, то для Алукарда он был всего лишь незнакомцем в серебряной маске, с которым он, разумеется, встречался в ночь знамен. Алукард слегка поклонился, с еле заметной улыбкой. Кел кивнул в ответ, втайне надеясь, что на арене их пути пересекутся. За спиной у Кела в порыве ветра появился Джиннер, скользнул мимо с шелестящим смехом и подтолкнул плечом Алукарда. В коридоре послышались шаги, и Кел увидел последних арнезийцев. Позади всех виднелся темный силуэт Стейсона Эльсера, высокий и худой, лицо скрыто под маской демона. На миг у Кела перехватило дыхание, но нет, Рай прав. Кел готов увидеть Лайлу, Барт в любой черной фигуре, в каждой насмешливой тени. Глаза Стейсона были скрыты под маской, но вблизи лицо демона оказалось другим, чем помнил Кел. Рога изогнуты назад, рот и шея прикрыты массивной челюстью маски. Сквозь небольшие прорези шлема были видны волосы мага, на полтона темнее, чем у Лайлы, и карие глаза. Между зубами маски виднелись губы Стейсона. Он не улыбался, лишь внимательно смотрел на Келла, на Камероу. «Фалчес», — сказал Кел, — «желаю удачи». «А, Тас, и вам», — коротко ответил Стейсон, и его голос потонул во внезапно грянувших звуках фанфар. Ворота распахнулись. Церемония началась. Второе. «Видишь, Парла?» Рай вышел на королевский балкон главного стадиона. «Я же говорил, не утонет». Остро с несчастным видом прижимался к задней стене. «Пока все идет хорошо, ваше высочество», — сказал он, пытаясь перекричать фанфары. Рай лучезарно улыбнулся публике. На церемонию открытия собрались тысячи зрителей. Над головами на шелковых шнурах парили полотняные птицы. Внизу над полированным камнем арены высились три помоста под развивающимися знаменами с имперскими гербами. Фаранское дерево, вискийский ворон, арнезийская чаша. И на каждой платформе 12 шестов пониже с разноцветными вымпелами ожидали выхода претендентов. «Все готово. Все идет как надо». Фанфары стихли. Холодный ветерок взъерошил шевелюру Рая, он поправил золотой венец. В ушах у него на шее, воротнике и запястьях блестело еще больше золота. Оно сверкнуло, и принц словно наяву услышал голос Алукарда. «Золота на тебе маловато». Рай справился с замешательством. У него за спиной на позолоченных тронах восседали король и королева, по бокам сидели лорд Солинар, Коль и Кора Таскан. Мастер Тирен стоял немного в стороне. «Отец, начинаем?» Король кивнул. Рай вышел вперед и остановился над центром арены. Среди зрителей пронесся тихий гул. Рай высоко поднял золотое кольцо размером с браслет. Зачарованный металл усиливал его голос. Такие же магические кольца, только медные и серебряные, были разосланы во все таверны города, чтобы каждый мог послушать церемонию открытия. Во время матчей комментаторы с помощью этих колец будут рассказывать слушателям о победах и поражениях. Но сейчас все внимание было устремлено на Рая. «Доброе утро всем собравшимся!» По толпе пробежал шепоток радостного удивления. Люди заметили, что он говорит по-арнезийски. Когда игры в прошлый раз проводились в Лондоне, король, его отец, обращался к подданным на королевском языке, а чтобы его речь была понятна простым людям, пригласили переводчика. «Но игры — дело не только государственное, как сказал отец. Это праздник для всех людей, для города, для империи. Поэтому рай обращался к своему народу, к своему городу, к своей империи на их родном языке. Он пошел даже дальше. Платформа чуть ниже, где должны были стоять переводчики не только из Арнса, но и из Фару и Веска, была пуста. Иностранцы нахмурились, сочтя это знаком пренебрежения, но, закончив речь на арнезийском, рай продолжил, и гости просияли. «Гладач!» — обратился он к вискийцам. «Ана Кайлтач!» Потом точно так же, без усилий, перешел на шелестящий язык Фару. «Сасорс, Норен, Амурс!» Он примолк, наслаждаясь восторгом публики. Рай всегда был способен к языкам, и теперь ему выпал случай проявить свой талант. «Мой отец, король Максим, удостоил меня чести провести этот турнир». На сей раз его слова, переведенные на языки соседних стран, эхом повторялись из углов стадиона. Эту иллюзию помог создать Кел, в ней использовались голосовые и проецирующие заклинания. Отец всегда утверждал, что сила — это прежде всего демонстрация силы. Наверное, с магией то же самое. «Вот уже больше 50 лет игры стихий объединяют нас, наполняют духом состязания и праздника, дарят возможность приветствовать наших братьев и сестер из Веска, наших друзей из Фара. И хотя победителем станет лишь один маг из одной страны, мы надеемся, что игры и дальше будут знаменовать собой нерушимую связь наших великих империй». Рай склонил голову, в глазах у него заплясали чертики. «Но вряд ли вы собрались здесь ради политики. Думаю, вас больше привлекает магия». Толпа радостно загудела. «Тогда разрешите представить вам наших славных волшебников!» У основания королевской платформы развернулась колонна из глянцево-черной ткани. Точно такая же выросла на дальнем конце арены. «Начнем с Фара, наших достославных соседей на юге. Близнецы ветра и огня Тасанмир и Тосанмир. Заклинатель волн Олранес, каменный столб Острогал». Рай зачитывал имена, и они вспыхивали белыми буквами на черных шелковистых экранах. «От Веска наших благородных соседей с севера прибыли Отто Медведь, Вокс Стена, Рул Волк». Бойцы, чьи имена называл Рай, один за другим выходили на арену и поднимались на подиум. «И, наконец, от нашей великой империи Аранс выступают победительница прошлых игр Кисмайра». Публика разразилась громом аплодисментов. «Повелитель морей Алукард, рожденный ветрами Джинар». Маги занимали свои места, над головами разворачивались выбранные ими знамена. «И Камероу, серебряный рыцарь». Это был танец, сложный, изящный, продуманный до мелочей. Под приветственные крики публики в холодном воздухе развернулось последнее арнезийское знамя, двойные клинки над Стейсоном Эльсаром. «5 дней и 5 ночей», — продолжал Рай. «Эти 36 магов будут бороться за титул чемпиона и корону. Не за эту», — он коснулся своей головы и подмигнул, — «она моя», — по трибунам прокатился смешок. «Нет, корона победителя гораздо красивее. Сказочное богатство, широчайшая известность, непревзойденная слава для самого чемпиона, для его рода и для его королевства». Строчки с именами на черных полотнищах поблекли, их сменила турнирная таблица. «В первом раунде наши маги сразятся один на один». Имена сложились в пары. На трибунах пробежал шепоток, да и сами участники подались вперед, впервые увидев имена будущих противников. 18 победителей», — продолжал Рай, — «снова будут состязаться по парам. А 9 оставшихся разделятся на группы по трое. Каждый из участников по очереди сразится с 2 другими. И только лучший боец из каждой тройки выйдет в финал. В бой вступят 3 мага, но лишь один станет победителем». «Скажите же», — Рай повертел в руках золотое кольцо, — «вы готовы увидеть магию?» Рев на трибунах стал оглушительным, и принц улыбнулся. Пусть он не может разжечь магией огонь, вызвать дождь, вырастить дерево, зато умеет произвести впечатление. Он чувствовал восторг публики так, словно тот бился у него в груди. И, наконец, понял, что его наполняет не только собственная радость, но и радость Келла. «Отлично, братец», — подумал он, удерживая кольцо на ребре, как монету. «Пришло время чудес, время радости, время чемпионов. Не будем же мешкать!» Он подбросил в воздух золотое кольцо, и в тот же миг над головой взорвались сполохи фейерверка. Каждую вспышку света сопровождал всплеск темно-синего дыма, иллюзия ночи, не выходившая за пределы фейерверка и таявшая в сероватом зимнем небе. Рай поймал кольцо в полете, снова поднял его и объявил, перекрывая грохот салюта и крики толпы. «Игры начинаются!» Третье. Она сошла с ума. Другого объяснения нет. Лайла стояла на подиуме в окружении людей, прямо-таки бурлящих энергии, над головой вспыхивали фейерверки, вокруг ревела толпа, а она в краденой одежде готовилась выступить на турнире за честь чужой империи в неведомом мире. Еще усмехалась, как дура. Лукар ткнул ее в плечо, и она обнаружила, что остальные маги спускаются с подиума и уходят обратно в коридор, из которого только что появились. Вместе с процессией она вышла с арены и через мост-коридор, она никак не могла понять, какая сила удерживает стадион на плаву, спустилась на южный берег реки. Маги разбрелись к своим шатрам, и Лайле с Лукардом представилась возможность перекинуться словом. «Ты все равно похож на рыбу», — шепнула Лайла. «А ты на девчонку на маскараде», — огрызнулся Лукард и через несколько шагов добавил. «Тебе будет приятно узнать, что я отослал небольшую сумму нашему приятелю домой, сообщив, что это аванс участника соревнований». «Какая щедрость!» — отозвалась Лайла. «Я верну тебе. Из призовых!» — Лукард понизил голос. «Джиннер не проговорится, но за мастера Тирана не ручаюсь. Старайся не попадаться ему на глаза. Он знает Стейсона Эльсера в лицо». «Не беспокойся!» — отмахнулась Лайла. «Не убьешь же ты Авен Эссена?» «Ей не собиралась», — ответила она. «Кроме того, Тиран и так знает». «Что?» — темные, как грозовое небо, глаза под чешуйчатой маской прищурились. «Из каких это пор ты называешь главного лондонского жреца по имени? По-моему, это кощунство». Губы Лайлы дернулись. Наши с мастером Тираном пути пересекались. «И все это скрыто в твоем таинственном прошлом». «Нет, не надо мне ничего рассказывать. Я всего лишь капитан, который помог отправить невинного человека к черту на рога только ради того, чтобы ты выступила на турнире, в котором тебе ни за что не победить». «Отлично», — сказала она. «Не расскажу. И мне казалось, тебя ничто не связывает со Стейсоном Эльсером». Алукард нахмурился. Его рот был прекрасно виден из-под маски, кажется, он скривил губы. «Куда мы идем?» — спросила она, чтобы нарушить молчание. «К шатрам», — ответил Алукард, будто это все объясняло. «Первый матч через час». Лайла попыталась вспомнить турнирную таблицу, но это казалось ненужным. Она вспыхивала на всех магических досках. Рядом с каждой парой стоял порядковый номер и символ — «Дракон. Восточная арена. Лев. Западная. Птица. Центральная». Кисмайре предстояло сразиться с собственным протеже Лозеном, а Лукарду с вискийцем Отто, Джиннеру с фаруанцем, чье имя состояло из длинной цепочки слогов. А Лайле? Она прочитала имя, указанное напротив имени Стейсона Эльсера. «Сартанок». Ворон рядом с именем показывал, что Сар родом из Веска. «Сар — это кто?» — спросила Лайла, окинув взглядом компанию светловолосых гигантов впереди. «Вот, смотри». Лукард указал на фигуру по другую сторону от процессии. «Думаю, это он». Глаза Лайлы испуганно распахнулись. «Этот?» Боец из Веска был ростом не ниже 6 футов и выглядел крепким, как скала. Насколько Лайла могла судить, это была женщина. Черты ее лица под маской ястреба казались высеченными из камня. Соломенные волосы собраны в короткие косички, торчавшие, как перья. Ей очень пошел бы топор в руках. Лукард говорил, что вискийцы поклоняются горам. Сар и была ожившей горой. Мне казалось, магия не зависит от величины мага. «Тело — это сосуд», — объяснил Лукард. «Вискийцы верят, что чем больше сосуд, тем больше магии в нем помещается». «Замечательно», — проворчала Лайла. «Выше нос», — сказал ей Лукард, дойдя до очередной магической доски. «К счастью, мы с тобой не пересекаемся, и верно, их имена были разнесены на разные края таблицы». Лайла замедлила шаг. «Ты хочешь сказать, я должна победить их всех, прежде чем смогу сразиться с тобой?» Он склонил голову на бок. «Ты могла бы попросить об этом в любой момент на шпиле, Барт. если тебе хочется быстрой и унизительной смерти». «Да неужели?» Беседуя так, они миновали дворец. На дальней стороне, там, где от дворцовой стены к медному мосту сбегали сады, стояли три круглых шатра имперских цветов. Лайла втайне обрадовалась, что шатры стоят не на воде. На эсентаж и так забот полон рот, не хватало только свалиться в реку и утонуть. Стражник распахнул перед ними главный вход в шатер. «И радуйся, что тебе не придется состязаться с Кисмайрой», — продолжал Алукард, — «или с Бростом. Ты еще легко отделалась». «Нечего злорадствовать», — начала была Лайла и смолкла. Так поразило ее великолепное убранство арнезийского шатра. В центре была общая зона, остальная часть разделена на 12 секторов клиньев. Остроконечный потолок обтянут тканью, как в королевских покоях. Все вокруг мягкое, бархатное, позолоченное. Впервые в жизни восторг Лайлы не сопровождался желанием что-нибудь стянуть. Либо она понемногу привыкала к богатству, либо, что вероятнее, у нее на совести и так было немало проступков, чтобы усугублять. «Вряд ли ты поверишь», — шепнул Алукард, — «но одному из нас хотелось бы, чтобы ты осталась жива». «Возможно, я тебя удивлю». «Ты и так не перестаешь это делать». Он огляделся, отыскал в одном из 12 секторов свое знамя. «А теперь, прошу меня извинить, я должен подготовиться к поединку». Лайла помахала. «Я прихвачу твое знамя, которое с рыбой, верно? Ха-ха! Удачи!» Лайла вошла в свой отсек, украшенный черным флагом со скрещенными ножами, и расстегнула шлем. Дьявольская челюсть запуталась в волосах. Лайла выругалась, подняла голову и застыла. Комната простая и элегантная, с мягкими диванами, столами, полотнищами ткани, была не пуста. В ее центре стояла женщина в бело-золотом платье и держала поднос с чаем. Лайла отскочила, подавив желание выхватить нож. «Керсла!» — рявкнула она, все еще не сняв шлем. Женщина едва заметно нахмурилась. «Антас Аренсер, я ваша служанка». «Мне не нужна служанка», — ответила Лайла по-арнезийски, сражаясь со шлемом. Женщина поставила поднос, подошла и одним движением освободила Лайлу из зубастых челюстей. Потом положила шлем на стол. Лайла решила не благодарить ее за непрошенную помощь, но слова благодарности вырвались сами собой. «Не за что», — ответила женщина. «Вы мне не нужны», — повторила Лайла. Но женщина возразила: «Каждому участнику состязаний положена помощница». «Я вас отпускаю», — заявила Лайла. «Это не вашей власти». Лайла потерла шею. «Вы говорите на королевском языке?» Женщина легко перешла на английский. «Это соответствует моему статусу». «Служанки?» Женщина едва заметно улыбнулась. «Жрицы». «Ну, конечно», — подумала Лайла. «Мастер Тирен лично отбирает участников. Неудивительно, что он и слуг к ним приставляет». Принц настаивал, чтобы у каждого участника был помощник, который сможет удовлетворить любые потребности. «Какие именно?» — приподняла бровь Лайла. Женщина указала на кресло. Лайла отпрянула, в нем лежало тело. «Без головы!» Женщина подошла к креслу, и Лайла поняла: никакой это не безголовый труп, а доспехи. Не блестящие, как у стражников, а простые, белые. Она невольно потянулась к ним, взяла в руки одну деталь и удивилась. «Какая же она легкая!» Похоже, от такой защиты проку немного. Бросила деталь обратно в кресло, но служанка поймала ее на лету. «Осторожнее», — сказала она, — «пластины очень хрупкие». «А что толку в хрупких доспехах?» — спросила Лайла. Женщина удивленно посмотрела на нее, будто говоря: «Что за глупый вопрос?» Лайла такие взгляды терпеть не могла. «Это ваши первые эссентаж», — уверенно сказала служанка. Не дожидаясь подтверждения, она достала запасную пластину. Показала Лайле, затем бросила озимь. Пластина раскололась, ярко вспыхнув. Лайла зажмурилась. Когда вспышка погасла, деталь была уже не белой, а темно-серой. «Так ведется счет», — объяснила жрица. «Доспехи состоят из 28 пластин. Победит тот, кто первый разобьет 10 пластин противника». Лайла подняла разбитую пластину. «Что еще мне нужно знать?» — спросила она. «Еще», — сказала жрица, — «вы не имеете права наносить удары своим телом. Только стихиями. Но это вы наверняка и сами знаете». Лайла не знала. Зазвучали фанфары, отмечая начало первого поединка. «Как тебя зовут?» — спросила она, протягивая жрице пластину. «Истер». «Знаешь, Истер», — Лайла попятилась к занавесям, — «можно ты побудешь здесь, пока не понадобишься?» Женщина улыбнулась и достала из кармана книгу. «Я пока почитаю. Наверное, религиозные тексты». «Не угадали». Истер села на кушетку. роман про пиратов». Лайла улыбнулась. Жрица начинала ей нравиться. «Я ничего не скажу Авенессену», — заверила ее Лайла. Улыбка Истер стала еще лукавее. «Как вы думаете, кто мне ее дал?» Она перевернула страницу. «Ваш поединок в 4, мистер Стейсон. Не опаздывайте». Едва Келл переступил порог шатра, его приветствовал знакомый голос. «Мастер Камеру. А, Гастро». Доспехи и плащ юного стражника исчезли, их сменила простая белая туника с золотой каймой. Шарф с такой же золотой каймой скрывал все лицо, кроме орлиного носа и теплых карих глаз. Стражник сдвинул шарф на шею, и стало ясно, что он улыбается. Боже, он отлично выглядел в роли молодого послушника из святилища. Келл не стал снимать шлем, слишком опасно, не только потому, что его могут узнать. Маска была постоянным напоминанием. Без нее он мог забыть, кто он такой на самом деле. Он неохотно сбросил на кресло серебристый плащ, и Гастро, пластина за пластиной, помог ему надеть доспехи поверх туники. Вдалеке зазвучали фанфары. Вот-вот начнутся первые 3 поединка. Невозможно сказать, сколько они продлятся. Бывало, они затягивались на час, а иногда заканчивались за пару минут. Поединок Келла был 3-м на западной арене. Первым его противником был фаронский маг ветра по имени Остранес. Келл перебирал в памяти эти детали, а Гастро тем временем закончил надевать на него доспехи. Он и не заметил этого, пока не услышал голос юного стражника. «Вы готовы, сэр?» У задрапированной стены стояло зеркало. Келл окинул себя взглядом, и сердце его забилось быстрее. «Радуйтесь, наверное», — сказал недавно Гастро и угадал. Сначала он решил, что это безумие, если хорошенько подумать, так оно и есть, но остановиться уже не мог. К черту логику, к черту мудрость, он действительно рад. «Сюда», — Гастро указал на вторую занавешенную дверь с внешней стороны шатра. Можно подумать, она придумана специально для тайной игры, которую затеял Келл. А может, так и есть. Ну и ну. Давно ли Рай все это запланировал? Пожалуй, Келл недооценивает своего непутевого братца. Или просто обращает на него слишком мало внимания? Проводит слишком много времени у себя в комнате или в цистерне, считает, что если он чувствует тело Рая, то значит может читать и его мысли? Выходит, это не так. С каких это пор ты стал интересоваться политикой? Я интересуюсь своим королевством, брат. Келл действительно заметил, что Рай стал другим, но замечал лишь переменчивое настроение брата, видел, как тот мрачнеет по ночам, но сейчас дело в другом. В том, что Рай поумнел. На всякий случай Келл взял нож, отброшенный вместе с плащом, и отодвинул один из шатровых гобеленов. На глазах у Гастро надрезал нежную кожу запястья, обмакнул палец в выступившую кровь и нарисовал на брезентовой стене небольшой символ. Вертикальную линию, один горизонтальный штрих наверху указывает вправо, другой внизу — влево. Подул на метку, чтобы высохло, и опустил занавесь на место, скрыв за ней символ. Гастро ничего не спросил, лишь пожелал удачи. Когда Келл ушел, он остался в шатре. В нескольких шагах за Келлом следовал другой королевский стражник — Став. Они молча шли по улицам, и толпа, те, кого привлекают не столько состязания, сколько празднества, расступалась перед ними. Тут и там дети размахивали флажками, и среди прочих символов Келл разглядел сцепившихся львов. «Камероу!» — крикнул кто-то, и толпа подхватила, затянув нараспев. «Камероу! Камероу! Камероу!» Это имя тянулось за ним, как шлейф. 4. «Алукард! Алукард! Алукард!» — скандировала толпа. Лайла пропустила начало боя, но это не имело значения. Ее капитан выигрывал. Восточная арена была заполнена до отказа, передние ряды стояли плечом к плечу, а сверху было не так хорошо видно, зато больше воздуха. Лайла выбрала один из самых верхних уровней. Ей, конечно, хотелось видеть поединок во всех подробностях, но следовало оставаться неузнанной. Надвинув на лоб черную шляпу Эльсера, она облокотилась на поручни и смотрела, как вокруг пальцев Алукарда клубится темная земля. Лайле чудилось, что даже с такой высоты она различает его улыбку. Несколько минут назад появился принц Рай, его щеки разрумянились после пробежки с одного стадиона на другой. Он стоял на королевском балконе и внимательно следил за матчем. Рядом с ним стоял фаронский дворянин с суровым лицом. Над королевским помостом высились 2 шеста, на них реяли знамена участников. У Алукарда на синем фоне белело серебристое перо, а может, язычок пламени. Она держала в руке его копию. Другое знамя изображало 3 белых треугольника, один над другим, на зеленом, как листва, фоне. Соперник Алукарда, вискиец по имени Отто, был в шлеме старинного стиля с носовой пластиной и круглым навершием. Отто выбрал огонь, а Лукард — землю. Противники кружили по арене, уклоняясь от ударов. Гладкий каменный пол был усеян препятствиями, грудами камней, которые могли как служить укрытием, так и дать противнику шанс устроить засаду. Но Алукард ни разу не стронул их с места. Отто оказался на удивление проворен для человека, в котором 7 футов роста, но в бою явно полагался на грубую силу. А Алукард был легок на руку, по-другому Лайла назвать это не могла. Почти все маги, как и обычные бойцы, при атаке направляют магию туда, куда движется их тело. Но Алукард мог стоять неподвижно, повелевая стихиями или же уклоняться в одну сторону, посылая удар в другую. И таким простым, но эффективным способом разбил на Отто 8 пластин, сам потеряв лишь 2. Алукард был хвастун, любил показать себя во всей красе. Лайла наблюдала это много раз, и поэтому сразу поняла, что он играет с вискийцем, делает вид, будто ушел в оборону, чтобы продлить бой и порадовать публику. С западной арены донеслись аплодисменты. Эта Кисмайра вышла на ринг против своего протеже Лозена. Через несколько мгновений имя Лозена исчезло с магических досок, а имя Кисмайры переместилось в список победителей. А внизу на арене под кулаками Отто плясало пламя. В магии огня самое трудное — вложить в пламя силу, придумать ему не только жар, но и вес. Вискиид же не использовал силу огня, а вкладывал в удары всю свою массу. «Магия подобна океану», — говорил ей на первых уроках Алукард. «Когда волны бегут одна за другой, они нарастают. Когда сталкиваются, теряют силу. Если встанешь на пути у магии, прервешь ее полет. Двигайся вместе с ней, и...» Воздух вокруг Лайлы приятно задрожал. «Мастер Тиран», — сказала она, не оборачиваясь. Рядом с ней и впрямь стоял Авен Эссен. «Мастер Стейсон», — произнес он, как ни в чем не бывало. «Разве вам не надо готовиться к бою?» «Моя очередь последняя», — ответила она, метнув на него взгляд. «Мне хотелось посмотреть, как дерется Алукард». «Болеете за друзей». Она пожала плечами. «Изучаю противников». «Понятно». Тиран окинул ее оценивающим взглядом. «А может, неодобрительным?» Разгадать его было нелегко, но Лайле он нравился. И не только потому, что не пытался ее остановить. Она могла задавать ему сколько угодно вопросов, а он не держал ее в неведении. Однажды он доверил ей важную задачу, 2 раза сохранил ее секреты и на каждом повороте разрешал выбрать собственный путь. Лайла кивнула в сторону королевской ложи. «Принц внимательно следит за этим матчем», — решилась она. На арене Отто едва увернулся от удара. «А кто этот фаруанец рядом с ним?» «Лорд Солинор», — ответил Тиран, — «старший брат короля». «Но разве старший брат не должен был сам взойти на трон?» — не поняла Лайла. «Фара порядок наследования определяется не очередностью рождения, а решением жрецов», — объяснил Тиран. «Лорд Солинор не имеет способностей к магии, поэтому он не может быть королем». Лайла уловила в голосе Авенессена неодобрение и поняла, что оно направлено не против Солинора, а против жрецов, разрушивших жизнь достойного человека. Она ни в грош не ставила всю эту чепуху насчет того, что магия отличает слабых от сильных. Это слишком походило на волю судьбы, а Лайла в нее не верила. Человек сам выбирает свой путь или прокладывает новый. «Откуда вы так много знаете?» — спросила она. «Я изучаю магию всю свою жизнь. Сдается мне, мы говорим не о магии, мы говорим о людях», — ответил он, не спуская глаз с арены. «А люди — самый важный и самый переменчивый элемент магического уравнения. Магия сама по себе величина постоянная, чистый, спокойный источник, как вода. А люди и мир, который они строят, — это проводники магии. Они определяют ее природу, окрашивают ее энергию, как краска окрашивает воду. Из всех людей именно ты должна бы понимать, что магия в руках человека меняется. Она — стихия, которой можно придать форму. Что же касается моего интереса к Фару и Веску, Арнезийская империя обширна. Она, однако, занимает не весь мир, и в своем последнем путешествии я убедился, что магия существует и за ее пределами. Я одобряю Эссентаж хотя бы потому, что они напоминают об этом и дают нам возможность увидеть, как обращаются с магией жители других стран. Надеюсь, вы это где-нибудь записываете, поддела она, для вечности и потомков. «Я держу это в надежном месте», — он постучал себя по голове. Лайла фыркнула. Ее внимание переключилось на Солинора. «Люди всегда любят поболтать, а уж в море тем более». «А правду говорят, что... Откуда мне знать, мастер Эльсер? Я им не судья». «Да, он вполовину не так наивен, как прикидывается», — подумала Лайла. «Что, Солинар хочет свергнуть брата и начать войну?» Тиран положил руку ей на плечо и сжал с неожиданной силой. «Держи язык за зубами. Даже у стен есть уши». Остаток боя они досмотрели в полном молчании. Финал не заставил себя долго ждать, а Лукард вихрем кружился вокруг валуна, Лайла, как зачарованная, смотрела на его сверкающий шлем. Он поднял руки, и земля рядом с ним метнулась вперед. Отто окружил себя огнем, как скорлупой, заслонился со всех сторон. Все бы хорошо, но сквозь этот сияющий панцирь он ничего не видел. И потому не заметил, как земля взмыла в воздух, сбилась в комья и со страшной силой обрушилась на него. Публика ахнула. Вискиис поднял глаза и вскинул руки. Огонь устремился вверх, но слишком медленно. Три снаряда попали в цель. Комья земли ударили его в плечо, в руку и в колено, раздробив пластины. Вспыхнул свет. Матч закончился. Распорядитель, жрец в белой мантии, поднес к губам золотое кольцо и провозгласил: «Победил Алукард Эмери!» Публика взорвалась аплодисментами. Лайла подняла глаза на королевскую платформу, но принца там уже не было. Она оглянулась, зная, что Тирен тоже исчез. Над центральной ареной затрубили фанфары. Победил Джиннар. Лайла поглядела в таблицу. Кто следующий выйдет на центральную арену? «Тассен Мир», — прочитала она верхнее имя. Под ним значилось Камероу. В крови у Келла пела магия. Трибуны ревели. Посмотреть на первые поединки собрался весь Красный Лондон. Навстречу Келлу по коридору прошел Джиннар. После первого матча он, кажется, даже не вспотел. «Фалчес!» — бросил серебряноглазый маг, снимая остатки доспехов. Разбиты были только три пластины. «Ренсетав!» — машинально отозвался Келл. Нервы натянулись, как струна. О чем он только думал? Что здесь делает? Неправильно это все. И тем не менее, в мышцах его и костях пылала жажда битвы. Он слышал, как публика скандирует: «Камероу, Камероу, Камероу!» И хотя имя было не его, он почувствовал, как по его жилам струился огонь. Ноги сами несли его к выходу из коридора. Там у стола ждали двое слуг. «Вам объяснили правила?» — спросил первый. «Вы готовы, желаете и способны выйти на арену?» — спросил второй. Келл кивнул. Он видел много турниров и знал правила. А Рай на всякий случай заставил повторить их от начала до конца. По ходу турнира правила будут меняться, чтобы схватки становились дольше и зрелищнее. Тогда Эссентаж станут намного опаснее и для Келла, и для Рая. Но начальные поединки — это просто отсев хороших в пользу лучших. «Ваша стихия?» — спросил первый слуга. На столе выстроились стеклянные шары, примерно такие же, на каких Келл обучал магии Рая. В них лежали стихии. Темная земля, подкрашенная вода, разноцветная пыль, призванная придавать форму ветру, а для огня — горючее масло. Келл провел рукой над шарами, раздумывая. Он, Антари, мог повелевать всеми, но Камероу должен был выбрать только одну. Рука остановилась над шаром с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет, чтобы зрителям было лучше видно. Слуги поклонились. Келл вышел на арену навстречу крикам публики и невольно сощурился. День был зимний, морозный, но солнце светило очень ярко. Поблескивало на конструкциях арены и металлических нитях знамен. Со всех концов арены сияли львы на знаменах Келла, а на серебристо-голубом фоне знамен Тассенмир темнела черная спираль. У ее сестры-близнеца Тос-Анмир спираль, наоборот, была серебристо-голубая на черном фоне. Если смотреть издалека, драматизм зрелища терялся, но сейчас, стоя на арене, а не на трибунах, Келл чувствовал, как состязание затягивает его. В приветственных криках толпы кипела сила, бурлила магия, сердце колотилось, тело рвалось в бой. Он поднял глаза. На королевском помосте рядом с Максимом стоял Рай и глядел вниз. Их глаза встретились, и хоть Рай вряд ли мог различить взгляд Келла под маской, все же между братьями словно натянулась струна. «Постарайся, чтобы мы оба не погибли». Рай едва заметно кивнул ему, и Келл, петляя между грудами камней, пошел к середине арены. Тассенмир уже вышла в центр. По фараонской моде она была замотана в один длинный кусок материи, скрытый под доспехами. Простой шлем скорее обрамлял, чем закрывал лицо, и серебристо-голубые камни на лбу и щеках блестели, как капельки пота. В одной руке она держала шар с красной пылью, магия ветра. Келл быстро думал. Воздух — это стихия, управлять которой легко, использовать в сражении трудно. Сила со временем приходит, а вот добиться точности сложнее. На балконе нижнего уровня стоял жрец в белой мантии, распорядитель турнира. По его знаку бойцы вышли вперед, поклонились королевской семье и встали лицом к лицу. В шаре Тассенмир закружился песок, у Келла лениво плескалась вода. А потом то ли стадион замолчал, то ли стук сердца заглушил все остальные звуки. В этой тишине упали стеклянные шары, и Келл услышал хрустальный звон осколков. Кровь в жилах вскипела, время замедлило ход, и вдруг столь же внезапно рванулось вперед. Порыв ветра взметнулся вверх и кольцами обвился вокруг фаронки. Над руками Келла закружилась темная вода. Фараонка вскинула руку, и красный ветер метнулся, как копье. Келл увернулся от первого удара, но пропустил второй. Он пришелся в бок, разбив пластину и озарив арену вспышкой. От удара у Келла перехватило дыхание. Он покосился на Рая, тот стиснул зубы и вцепился в кресло. Стороннему глазу могло показаться, что принц с головой ушел в зрелище, но Келл понимал, это отзвук его собственной боли. Он мысленно попросил прощения и нырнул за ближайшую груду камней. Еще один удар прошел мимо. Келл вскочил, радуясь, что пластины реагируют только на внешнюю силу, а не на ту, что распирала его изнутри. Рай сверху испепелил его взглядом. Келл посмотрел на два водяных шара, до сих пор парящих над его руками, и представил в порывах ветра насмешливый голос Холланда. «Дерись!» Скрытый за камнями, он поднял руки. Одна из водяных сфер разделилась на два потока, затем на четыре, на восемь. Водные жгуты окружили арену, они становились все тоньше и тоньше, превратились в ленты, потом в нити, в волокна, сплелись в паутину. В ответ красный ветер тоже разделился на дюжину воздушных клинков. Тассенмир надавила всей силой. Ветер коснулся его щеки. Голос противницы доносился вместе с ветром со всех сторон. Зрителям казалось, что Келл сражается вслепую, но он чувствовал фаронку, слышал кипение магии у нее в крови, чувствовал, как натягиваются водяные нити. Где же? Вот! Он метнулся, но не в бок, а вверх. Вскочил на валун, в тот же миг заморозил второй шар и метнул. Тот разделился на ленту, но Тассенмир успела выставить воздушный щит, и осколки льда ударили в него. Но она так увлеклась отражением атаки, что забыла о водяной паутине. Та в мгновение ока слилась в глыбу льда и ударила в спину, разбив сразу три пластины. Публика взорвалась аплодисментами. Фаронка упала ничком, а вода плавно заструилась к Келлу и окутала его руки. Похожим приемом Келл некогда поразил Холланда. Но в отличие от Антари, Тассенмир не осталась лежать. Она вскочила на ноги, и красный ветер взметнулся рядом с ней, как хлыст, отметая обломки. «Три есть», — подумал Келл, — «осталось еще семь». Он улыбнулся под маской, и противники сплелись в вихре света, ветра, льда. Рай стиснул подлокотники. На арене Келл ловко уворачивался от ударов. Даже в роли Камеру он был невероятен. Порхал над ареной, едва касаясь земли. До сих пор Рай видел, как брат дерется, только в мелких потасовках. Интересно, а в битве с Холландом он был таким же? Или с Атосом, Даном? Или это результат долгих тренировок в цистерне, когда он многие месяцы боролся там со своими демонами? Келл нанес еще один удар, и Рай подавил невольный смех. Над всем этим, над абсурдностью своей затеи, над совершенно реальной болью в боку, над тем, что при всем желании не может это остановить. Да и не стал бы, даже если бы мог, не мешать. Это тоже проявление власти. «Наши маги в этом году сильные», — сказал он отцу. «Сильные, но, к счастью, не чрезмерно», — отозвался король. «Тирен хорошо выбрал бойцов, будем надеяться, что жрецы из Фары и Веска тоже постарались». Брови Рая удивленно поползли вверх. «Мне казалось, весь смысл в том, чтобы показать нашу мощь». Отец бросил на него укоризненный взгляд. «Не забывай, Рай, что это всего лишь игра. Состязание между тремя сильными, но равными игроками. А что, если когда-нибудь Веск или Фара будут по-настоящему рваться к победе? Тогда мы поймем». «Что поймем?» Король перевел взгляд на арену. «Что война близко». Внизу на арене Келл перекатился и встал. Вокруг него бурлила темная вода. Поток обогнул воздушную стену фаронки, ударил ее в грудь. Вспышка света, доспех разбился, публика зааплодировала. Лицо Келла было скрыто, но Рай знал, что он улыбается. «Позер», — подумал Рай, и в тот же миг Келл не успел увернуться. Порыв ветра, как нож, ударил его в ребра. У Рая искры из глаз посыпались, тело обожгла боль, и он постарался думать, что отводит ее от Келла и прячет в себе. «Что-то ты побледнел», — заметил король. Рай опустился обратно в кресло. «Все хорошо». И это было правдой. Ощутив боль, он почувствовал себя живым. Его сердце билось в такт с сердцем брата. Король Максим встал и огляделся. «Где же Кел?» Его голос стал таким жестким, что Рай вздрогнул. «Где-нибудь поблизости», — отозвался он, не сводя глаз с бойцов на арене. Ему не терпелось посмотреть турнир, кроме того, с ним Стаф и Гастро. Они в последнее время не слишком усердны на службе. «Ну когда ты перестанешь к нему цепляться?» — огрызнулся Рай. «Не он один во всем виноват». Глаза Максима потемнели. «И не ему предстоит стать королем. А это тут при чем?» «При всем», — отозвался отец и понизил голос. «Ты думаешь, я это делаю со зла? Из вредности? Нет, Рай. Это урок. Если ошибешься ты, страдать будет народ. А если ошибется народ, страдать будешь ты». «Поверь, я и так страдаю», — ответил Рай и незаметно потер ребра. На арене Кел пригнулся и отскочил. Рай видел, что схватка идет к концу. Фаруанка уступала, это было ясно с самого начала. Ее движения стали медленнее, а Кел, наоборот, двигался все быстрее и увереннее. «Ты всерьез думаешь, что его жизнь в опасности?» «Меня беспокоит не его жизнь», — ответил король. Но Рай знал, что это не так. «Не совсем так. Магия сделала Келла мишенью. Веск и Фару считали его бриллиантом арнезийской короны, источником силы, питающим империю. Рай был уверен, что арнезийский королевский дом сознательно поддерживает этот миф, но у легенд есть опасное свойство. Некоторые в них верят. Те, кто считает Келла хранителем империи, могут решить, что, устранив его, подчинят себе королевство, а другим покажется, что, похитив его, они заполучат всю силу Арнса. Но Келл не талисман. Правда?» В детстве Рай считал Келла только братом, не более. Но с возрастом его мнение изменилось. Иногда он видел в нем тьму. В другие дни считал божеством, но никогда не говорил ему об этом. Знал, брату неприятно, что его считают избранным. Но Рай понимал, что это не самая худшая роль. На арене Келл пропустил еще один удар, и руку Рая пронзила боль. «С тобой точно все в порядке?» — переспросил король, и Рай только сейчас заметил, что пальцы, сжимавшие подлокотник, побелели. «Вполне», — заверил он, скрывая боль. Кел нанес два финальных удара, и матч закончился. Публика взорвалась аплодисментами, Фаруанка с трудом встала, кивнула победителю и, шатаясь, побрела с ринга. Кел повернулся к королевскому балкону и отвесил глубокий поклон. Рай поднял руку, приветствуя победителя, и серебристо-белая фигура скрылась в коридоре. «Отец», — сказал Рай, — «если ты не простишь Келла, ты его потеряешь». Ответа не было. Рай обернулся и увидел, что король уже ушел. Пятое. Говорят, нет ничего хуже, чем ждать. И Лайла была с этим согласна. Поэтому старалась не попадать в такие ситуации. Когда ждешь, появляется время для вопросов, для сомнений. Решимость слабеет. Наверное, поэтому, стоя в коридоре у западной арены, она все больше убеждалась, что сделала глупость. Это опасно, безрассудно, безумно, глупо. Хор сомнений звучал так громко, что ноги сами собой сделали шаг назад. На другой арене публика шумно радовалась победе арнезийца. Лайла отступила еще на шаг. Потом увидела на флагштоке вымпел, свой вымпел. И остановилась. «Я... Дилайла Барт», — сказала она себе. «Пиратка, воровка, волшебница». Кончики пальцев начали отбивать ритм. «Я бродила между мирами и похищала корабли, сражалась с королевами и спасала города». Тело вздрогнуло, кровь застроилась быстрее. «Я единственная и неповторимая». Затрубили фанфары, и Лайла через силу пошла к выходу. Пальцы держали выбранный шар. Внутри плескалось радужное масло, готовое вспыхнуть. Стоило выйти на арену, и тревогу как рукой сняло, ее место занял знакомый азарт. «Это опасно, безрассудно, безумно, глупо!» Голоса зазвучали опять, но остановить ее уже не могли. Ожиданию пришел конец, пути назад не было, и поэтому идти вперед стало легче. Зрители зааплодировали. При взгляде с балкона стадион казался внушительным, а при взгляде отсюда снизу стал исполинским. Она окинула взглядом публику. Так много народу, так много глаз, устремленных на нее. Лайла Барт, ночная воровка, знала, если хочешь остаться в живых, надо держаться в тени. Но ничего не могла с собой поделать. Ей это нравилось. Стоять прямо перед жертвой и обчищать ей карманы, обкрадывать, улыбаясь, смотреть в глаза и действовать незаметно, потому что лучшие фокусы те, что проделываются не за спиной, а прямо на глазах у жертвы. И Лайла хотела быть на виду. А потом она увидела Вискийку. Сар вышла в несколько шагов, пересекла арену и встала посередине. Казалось, она вырастает прямо из каменного пола. Не женщина, а могучий дуб. Лайла никогда не считала себя маленькой, но рядом с Сар чувствовала себя былинкой. Чем крупнее противник, подумала Лайла, тем громче он падает. Будем надеяться. К счастью, доспехи тоже были подобраны на великанский размер, а значит, целиться будет легче. Маска Сар была сделана из дерева и металла, сплетавшихся в морду диковинного зверя, с рогами, пастью и глазами-щелками, сквозь которые поблескивали голубые глаза Сар. В руке она держала шар с землей. Земля была самой твердой стихией, пластину можно разбить даже не сильным ударом. Однако выдавали ее для поединка совсем немного. Воздух же был повсюду, а значит и огонь тоже, надо только придать ему форму. Сар поклонилась, и Лайла накрыла ее тень. Над их головами развивалось вискийское знамя, безоблачное небо с большим желтым крестом. Между крестом Сар и ножами Лайлы трибуны пестрели скрещенными линиями. Почти все были серебряными на черном. Лайла объяснила это не слухами о непревзойденном мастерстве Эльсара, а тем, что он арнезиец. Местные всегда получают большинство голосов. И сейчас поддержка дается ей сама собой. Но лучше бы ее заслужить. Лайла представила себе целый стадион, полный черно-серебристых флагов. «Не спеши». Арена была усеяна препятствиями, булыжниками, колоннами, стенками из того же темного камня, что и пол, чтобы бойцы их стихии хорошо выделялись на черном фоне. Фанфары смолкли. Лайла подняла глаза к королевскому балкону, но принца не увидела. Там стояли только юноши в зеленой накидке и короне из полированного дерева с серебром, один из вискийских вельмож, и мастер Тирен. Лайла подмигнула. Увидел Айвен Эссен или нет, но его яркие глаза, кажется, неодобрительно прищурились. Публика застыла в напряженном молчании. Лайла обернулась и увидела на судейском помосте человека в бело-золотой мантии. Он поднял руку. На миг ей показалось, что он призывает магию, но распорядитель всего лишь требовал тишины. Сар подняла шар. Внутри бешено кружилась земля. Лайла подняла свой. Масло в нем напротив было совершенно спокойным. «Тигр, о тигр, светло-горящий!» Ее пальцы сжали шар, и поверхность масла вспыхнула. Зрелище было внушительное, но длилось недолго, потому что внутри было мало воздуха. Она не стала ждать. В тот миг, когда рука человека в белом пошла вниз, она бросила шар оземь, и взметнулся столб жадного пламени. Сила огненного столба отбросила саму Лайлу и удивила публику, привыкшую считать турнир всего лишь красивым зрелищем. Сар раздавила свой шар ладонями, и поединок начался. «Внимательнее!» — сердился Алукард. Ей так внимательно оправдывалась Лайла, держа руки по сторонам от горючего масла. «Вовсе нет. Запомни, магия как океан». «Ага-ага», — хмыкнула Лайла. «Волны!» Когда волны идут в одну и ту же сторону, получал он, пропуская ее ворчание мимо ушей. «Они нарастают. А когда сталкиваются, гаснут». «Правильно, вот я и хочу построить волну». «Нет», — перебил Алукард. «Просто позволь силе свободно течь сквозь себя». Эсса потерлась о ее ноги, шпиль покачивался на волнах, неподвижно поднятые руки заныли. Это был первый урок, и с самого начала дело не заладилось. «Ты не стараешься. Да пошел ты! Не борись с ней! Не пытайся одолеть, стань открытой дверью!» «То есть про волны мы уже забыли», — буркнула Лайла. Лукард пропустил мимо ушей и это. «Все стихии тесно связаны между собой», — продолжал он. Пока она тщетно призывала огонь. Между ними нет отчетливой границы. Они, как цвета радуги, перетекают одна в другую. И надо понять, какой цвет притягивает тебя сильнее всего. Огонь сливается с воздухом, тот перетекает в воду. Вода смыкается с землей и камнями, они соединяются с металлом, а металл с костью. А магия? Он наморщил лоб, будто не понимал вопроса. Магия во всем. Лайла сжала кулаки. Надо было на чем-то сосредоточиться. И она выбрала целью стиснутые пальцы. «Тигр, о тигр, светло-горящий!» «Бесполезно. Ты слишком стараешься». Лайла раздраженно фыркнула. «Только что мне казалось, я плохо стараюсь». «Дело в равновесии, а ты слишком сильно сжимаешь». «Да я вообще его не касаюсь». «Касаешься, только не руками. Из тебя исходит сила, но сила и воля не одно и то же. Ты стискиваешь, когда нужно всего лишь взять в ладони». пытаешься подчинить стихию. Магия работает не так. Это скорее похоже на беседу. Вопрос и ответ. Призыв и отклик. Погоди, так что это волны, дверь или беседа? Все что угодно. Не годишься ты в учителя. Я тебя предупреждал. Если не хочешь, замолчи. Не мешай сосредоточиться. Не смотри так пристально. Магию спугнешь. Лайла вздохнула, успокаиваясь. Попыталась почувствовать огонь, его жар на ладонях, но и это не помогло. Тогда она стала вспоминать Келла, Холланда, ощущение, которое возникало в воздухе, когда они призывали магию. Дрожь, покалывание. Вспомнила, как держала черный камень, взывая к его силе, как трепетали кровь и кости, и что-то еще, спрятанное глубоко-глубоко. Странное, невозможное и в то же время хорошо знакомое. Кончики пальцев вспыхнули не жаром, нет, а чем-то непонятным, теплым и прохладным, шершавым и гладким. Живым. «Тигр, о тигр, светло-горящий!» — неслышно прошептала она, и через мгновение над ладонью вспыхнул огонь. Она почувствовала его, даже не открывая глаз, ощутила не только жар, но и силу, протекавшую под ним. Лайла стала настоящей волшебницей. Пока Лайла пыталась придать пламени форму, в плечо ударил первый земляной ком, почти камень. Мимолетная вспышка света, и пластина разбилась, а боль осталась. Давать сдачи было некогда. Прямо в нее летел следующий ком земли. Лайла увернулась и спряталась за столб, и в тот же миг в него попала земля. На арену посыпались камешки. Решив, что до следующей атаки время еще есть, Лайла под прикрытием столба готовилась нанести удар. Вдруг земляное копье вонзилось ей в грудь, разбив центральную пластину. Удар отбросил ее спиной на валун, и от силы удара раскололись еще две пластины. Лайла рухнула на колени, хватая воздух ртом. Четыре пластины в первые же секунды. Вискийка гортанно засмеялась. Лайла не успела даже выпрямиться, а не то что прийти в себя. В щиколотку ударил еще один комок, опрокинув ее на колени. Треснула пятая пластина. Лайла вскочила на ноги, отчаянно ругаясь. Ее слова утонули в радостных криках приветствий вискийки, шелесте знамен. На земле продолжала гореть масляная лужа. Лайла изо всех сил толкнула ее, и навстречу сар потекла огненная река. Она едва задела вискийку, пламя лизнуло доспехи, не причинив вреда. Лайла выругалась и юркнула за барьер. Вискийка сказала что-то обидное, но Лайла носа не высовывала из укрытия. «Думай, думай, думай!» Она целый день смотрела на поединки, запоминая, кто как двигается, какую игру ведет. Брала на заметку секреты, трещинки в броне, ловкие приемы игры. И поняла очень важную вещь. Все играли по правилам. Правил этих, насколько могла судить Лайла, было не так уж много. Самое очевидное — нельзя касаться противника. Но все бойцы были немножко актерами, они не вели грязную игру, не сражались всерьез. Да, им хотелось победить, хотелось славы и наград, но на кону не стояла их жизнь. В них было много бравады и мало страха. В движениях скользила неколебимая уверенность в том, что ударит колокол, прозвучит свисток, поединок закончится, и они останутся целыми и невредимыми. Настоящие бои так не ведутся. Дилайла Барт не знала, как это — драться не всерьез. Такого с ней еще никогда не случалось. Она окинула взглядом арену, остановилась на судейском помосте. Судья стоял чуть в глубине, карниз был свободен. Помост возвышался над ареной, но не намного, допрыгнуть можно. Лайла натянула огонь, словно лук, готовясь к атаке. Потом обернулась, вскочила на стену и прыгнула. Зрители ахнули. Она приземлилась на самый край помоста и сразу повернулась к Сар. Вискийка, как и следовало ожидать, застыла в растерянности. Бить в толпу, конечно, не позволено, но и правила, запрещающего стоять перед публикой, нет. Эта короткая передышка и спасла Лайлу. Сар не стала бить, а она ударила. С ладони сорвались две огненные кометы. «Не сражайся с магией, не пытайся ее одолеть, стань открытой дверью». Но Лайла не чувствовала себя открытой дверью. Она стала увеличительным стеклом, усиливала странную магию, горевшую внутри, и при встрече с огнем та будто вспыхивала. Кометы просвистели в воздухе и ударили Сар с разных сторон. Одну она отбила, а другая врезалась в бок, расколов три пластины от бедра до плеча. Публика взорвалась. Лайла лишь глупо улыбалась. Вдруг где-то сбоку блеснуло золото, на трибуну вернулся принц. Немного ниже стоял Алукарт, а на одном уровне с Лайлой рвался вперед разъяренный судья. Не успел он дунуть в свисток, как Лайла спрыгнула обратно на валун. К несчастью, Сар уже пришла в себя и от неожиданности, и от удара. В Причем Лайле врезался еще один земляной снаряд. Он расколотил шестую пластину и опрокинул Лайлу наземь. Падая, она с кошачьей грацией перевернулась и приземлилась на корточки. Едва ноги Лайлы коснулись земли, Сар приготовилась к новой атаке. Вот почему Лайла метнула огонь еще до того, как приземлилась. Огненный шар попал в виски и в голень, уничтожив еще одну пластину. 4-6. Лайла постепенно наверстывала отставание. Она откатилась за барьер на передышку. Сар растопырила толстые пальцы, и земля, рассыпанная по арене, стала стягиваться к ней. Лайла увидела большой комок земли и стиснула его. В тот же миг невидимая сила Сар потащила землю вперед, а вместе с ней и Лайлу. Та не разжала рук. Сапоги скользили по гладкому камню, а Сар тянула ее к себе, сама того не понимая, потому что Лайла до сих пор скрывалась за бесчисленными препятствиями. Когда валуны и колонны кончились, Сар увидела Лайлу. Та выпустила комок земли, теперь уже окутанный пламенем. Он помчался навстречу Вискийке, врезался ей в грудь и разбил две пластины. Хорошо, счет равный. Сар атаковала снова. Лайла небрежно уклонилась, точнее, хотела уклониться, но ноги приросли к земле. Она опустила глаза и увидела под ногами темную полоску, твердую, как камень. Сар сверкнул зубами из-под маски, и Лайла едва успела выставить руки, защищаясь. Больше ничего она сделать не могла. Боль пронзила с головы до ног. Лопнули пластины на животе, боку и бедре. Лайла ощутила вкус крови и понадеялась, что просто прикусила язык. Осталась последняя пластина. Расколется и конец. Турнир проигран. Сар снова готовилась к удару, а земля крепко держала Лайлу за ноги. Лайла не могла высвободиться. Огонь рассеялся по арене, угасая вместе с надеждами на победу. Сердце стучало, голова кружилась, рев публики заглушал все звуки. Сар обрушил на нее свой решающий удар. Заслоняться не было смысла, и Лайла просто выбросила руки вперед, собирая последние крохи огня в слабый щит. «Защити меня», — подумала она. Ни стихов, ни заклинаний, только мольба. Она не ожидала, что это сработает. Но получилось. По рукам прокатилась волна энергии, она встретилась с чахлым язычком пламени и взорвалась. Стена огня перегородила арену надвое, отбросив Сар, и земляная атака сгорела дотла. Глаза Лайлы под маской удивленно распахнулись. Она никогда не разговаривала с магией напрямую. Ругалась, конечно, на нее, ворчала, задавала риторические вопросы, но не приказывала, как делал Кел со своей кровью. Когда-то она пыталась повелевать черным камнем, но быстро узнала, чем это грозит. Если огонь и потребовал свою цену, она ее пока не почувствовала. В голове гудело, мускулы ныли, мысли путались, а огненная стена весело полыхала. Огонь лизнул ее протянутые пальцы, жар защекотал кожу, но не задержался, не обжег. Лайла не пыталась быть ни волной, ни дверью, она просто толкнула стену. Не силой, а волей. И та покатилась навстречу Сар. Лайле казалось, что это длится вечность. Ей казалось, что Сар стоит неподвижно, но потом все как будто отмерло, и стало ясно, что стена, превращение, толчок — все это случилось в мгновение ока. Огонь скрутился, как платок в ладони, и заструился к Сар, сжимаясь, набирая силу, жар и скорость. Вискийка была сильна, но проворством не отличалась, уступала в этом и Лайле, и уж, конечно, огню. Она подняла руки, но не смогла защититься от удара. Огонь разбил все до единой оставшейся спереди пластины. Сар отпрянула, деревянная маска вспыхнула, и земля, наконец, выпустила ноги Лайлы. Поединок закончился. Лайла победила. Ноги подкосились, она чуть не рухнула на каменный пол. По шее струился пот, соднили исцарапанные руки, в голове гудела энергия, и она понимала, как только упоение схлынет, все тело будет дьявольски болеть. Но сейчас она была на седьмом небе. Неуязвима. Сар встала на ноги, подошла, протянула ручищу. Тоненькая ладонь Лайлы утонула в ней. Потом Вискийка ушла в свой коридор, а Лайла повернулась к королевскому помосту и отвесила принцу поклон. Движение получилось смазанным, рядом с Раем стоял Кел, растрепанный, пылающий. Лайла все же закончила поклон, прижала руку к сердцу. Принц зааплодировал. Кел лишь вздернул голову, потом ее подхватила волна аплодисментов и радостных криков «Стейсон! Стейсон! Стейсон!». Лайла медленным ровным шагом пересекла арену и скрылась в темном коридоре. А там упала на колени и хохотала до боли в груди. 6. «Ну и поединок был, жалко ты не видел», — сказал Рай. Стейсон Эльсер ушел, стадион начал пустеть, первый раунд закончился. 36 превратились в 18, а завтра от 18 останется 9. «Прости», — сказал Келл, — «занят был». Рай обнял брата за плечи и поморщился от боли. «Обязательно было пропускать тот последний удар?» — тихо спросил он под рокот толпы. «Хотелось порадовать публику», — ответил Келл, пожав плечами. Но улыбнулся. «Прекрати улыбаться», — проворчал Рай. «Если увидят тебя таким сияющим, решат, что ты рехнулся». Келл попытался напустить на себя привычный суровый вид, но не преуспел. В последний раз он чувствовал такую радость жизни, лишь когда его пытались убить. Тело болело в дюжины разных мест. Он потерял 6 пластин, а Фаруанка 10. С одной стихией победа далась труднее, чем он рассчитывал. Обычно он не проводил границ между стихиями, брал ту, которая была нужна. Знал, что может протянуть руку за любой, и они откликнутся. А под конец много сил уходило на то, чтобы не нарушить правила. Но он справился. Рай убрал руку и кивком указал на арену, где только что сражался эрнезиец. «Этот парень задаст остальным. Мне казалось, все говорит в пользу Алукарда». «Да, это верно. Но тот парень — это нечто. Посмотри его следующий поединок, если выкроешь время». «Проверю свое расписание». Рядом кто-то кашлянул. «Ваше высочество, мастер Келл...» Это был охранник Рая Тольнерс. Он вывел принцев со стадиона, а на пути во дворец к ним присоединился Став. Келл вышел из дворца всего несколько часов назад, а возвращался уже совсем другим человеком. Стены больше не казались такими давящими, даже взгляды меньше досаждали. Как же хорошо было драться. К безудержному веселью примешивалось странное чувство. Ему стало легче, как будто он утолил давно терзавшую его жажду. В первый раз за много месяцев он смог дать волю своей силе. Не полностью, конечно, приходилось каждый миг помнить об осмотрительности, об осторожности. Ну, хотя бы что-то. Он уже давно отчаянно нуждался в этом. На лестнице в королевские покои Рай спросил, придешь вечером на бал? «Еще один?» — простонал Келл. «Не многовато ли? Политика — дело утомительное, зато компания будет приятная. И потом, не могу же я вечно прятаться от Коры?» «Кто бы говорил об утомительных делах», — проворчал Келл, остановившись возле своей комнаты. Рай пошел дальше, к резной двери, украшенной золоченой буквой «Р». «Всем нам приходится идти на жертвы», — бросил он через плечо и исчез. Келл вздохнул и потянулся к дверной ручке, но замешкался. На запястье проступил синяк, ныли все места, куда пришлись удары. И при этом ему не терпелось выйти на завтрашний поединок. Он толкнул дверь и, скидывая плащ, вдруг... увидел в своих покоях короля. Тот стоял у балкона и смотрел в окно, украшенное морозными узорами. У Келла тревожно сжалось сердце. «Сэр», — осторожно произнес он. «А, Келл», — сказал король вместо приветствия, потом перевел взгляд на Стаффа, застывшего у двери, и приказал ему «подожди снаружи». Потом снова повернулся к Келлу. «Садись». Келл опустился на диван. Синяки казались уже не знаками победы, а предательскими метками. «Что-нибудь случилось?» — спросил он короля. «Нет», — ответил тот, — «но я долго раздумывал над тем, что ты сказал этим утром». «Утром?» — это было словно много лет назад. «О чем, сэр?» «О том, что опасно тебе находиться на Эссентаж слишком близко к Раю. Когда в городе так много иностранцев, я бы предпочел оставить тебя во дворце». У Келла сжалась грудь. «Я чем-то провинился, сэр? Я наказан?» Король Максим покачал головой. «Эти меры не наказание для тебя, а попытка защитить Рая. Ваше Величество, я как раз и защищаю Рая. Если что-нибудь, твоя защита Раю не нужна», — отрезал король. «Единственный способ его уберечь, как следует беречь тебя». У Келла пересохло во рту. «Не переживай так», — продолжал король. «Не думаю, что тебе это доставит большие неудобства. Сегодня на турнире я тебя целый день не видел». Келл покачал головой. «Дело не в этом. С дворцовых балконов хорошо видна центральная арена. Можешь смотреть турнир отсюда». Король положил на стол золотое кольцо размером с браслет. «Можешь даже слушать». Келл раскрыл рот, но слова застряли в горле. Он стиснул руки и встал. «Хорошо, сэр. На бал мне тоже запрещено?» «Нет», — ответил король, словно не замечая дрожь в его голосе. «Мы тщательно следим за теми, кто приходит и уходит. Не вижу причин удерживать тебя, но будь осторожен. Кроме того, мы не хотим, чтобы гости спрашивали, где ты. Разумеется, прошептал Кел. Как только король ушел, он направился в маленькую комнатку и закрыл за собой дверь. На полках вдоль стен вспыхнули свечи, их свет озарил заднюю сторону двери, покрытую символами. Каждый из них вел в какое-либо место Лондона. Уйти будет легко, стены его не удержат. Кел взял нож и царапнул руку. Выступивший кровью нарисовал свежий символ. Вертикальную черту с двумя штрихами, верхний вправо, нижний влево. Тот же символ он начертил утром в шатре Камероу. Кел не собирался пропускать турнир. И чем меньше король знает, тем лучше. Он не боялся потерять доверие короля. Тот уже много месяцев ему не доверял. Кел мрачно улыбнулся, глядя на дверь, и пошел к брату. Седьмое. Белый Лондон. Ошка стояла под деревьями и вытирала кровь с ножей. Все утро она патрулировала улицы Кочика, своего родного округа, где будто огонь под слоем пепла до сих пор тлела смута. Холланд говорил, что это вполне ожидаемо, ведь перемены всегда порождают недовольство. Но Ошка относилась к этому не так благодушно. Ее клинки впивались в горло бунтарей и предателей, обрывая недовольные голоса. «Эти люди недостойны места в новом мире». Ошка зачехлила оружие и глубоко вздохнула. Площадь вокруг замка, когда-то сплошь уставленная статуями, теперь зеленела деревьями, и все они, несмотря на зимний холод, цвели. Сколько Ошка себя помнила, в ее мире стоял запах пепла и крови, но теперь здесь пахло свежестью и опавшей листвой, лесами и кострами, жизнью и смертью, сладкий, влажный, чистый аромат надежд, перемен, силы. Ошка коснулась ладонью ствола одного из деревьев и услышала стук сердца. Чье оно? Ее собственное? Короля? Дерево? Холланд говорил, что это бьется сердце всего мира, что когда магия ведет себя правильно, она принадлежит всем и никому конкретно, она везде и нигде, она общая. Ошка не понимала этого, но хотела бы понять. Кора была шершавая. Ошка отколупнула кусочек и с удивлением увидела, что свежая древесина под ней оплетена серебристыми нитями заклятий. Над головой у нее пролетела птица. Ошка присмотрелась к дереву, но вдруг почувствовала в голове знакомый жар, и зазвучал голос короля, звучный и желанный. «Иди ко мне», — сказал он. Ладонь Ошки соскользнула с дерева. Удивительно. Король был один. Холланд сидел на троне, склонившись над серебряной чашей, над которой поднимался тонкий дымок. Ошка затаила дыхание, она поняла, что он колдует. Руки короля были подняты над чашей, лицо сосредоточено, губы плотно сжаты, но в глазах мелькали тени. Они оплетали сначала левый, черный, потом перетекали в зеленый, правый. Тени были живые, они струились у него перед глазами, как дым, а потом ныряли в чашу и окутывали что-то неведомое ей. Нити света, как молнии, рассекали темноту, и от дыхания магии у Ошки по коже поползли мурашки. Потом заклинание закончилось, воздух затрепетал, и все стало тихо. Ладони короля отпустили чашу, но живая тьма в правом глазу рассеялась не сразу. Наконец ее сменил яркий изумрудный блеск. «Ваше Величество!» — осторожно произнесла Ошка. Он не поднял глаз. «Холланд!» На это он откликнулся. В первый миг его двухцветные глаза были странно пусты, глядели куда-то вдаль, потом остановились на ней, и она ощутила всю тяжесть королевского внимания. «А, Ошка!» — сказал он, как обычно, ровным и звучным тоном. «Вы звали меня?» «Да!» — он встал и указал на пол возле помоста. И тогда она увидела тела. Их было два, отброшенных, как ненужный мусор, и, честно говоря, они больше походили не на трупы, а на кучки пепла. Скрюченные от боли, опаленные до костей, остатки рук тянутся к шее. Один выглядел намного хуже другого. Ошка не знала, что с ними произошло, и, пожалуй, не хотела знать. Но все же чувствовала, что обязана спросить. Ее голос разорвал тишину. «Ошибка в расчетах», — ответил король скорее про себя. «Я думал, ошейник слишком силен». «Но нет, это люди слишком слабы». Ошка заглянула в серебряную чашу, и по коже пробежал мороз. «Ошейник?» Холланд опустил руку в чашу, на миг показалось, что внутри него какая-то сила сопротивляется этому, но он ее победил. И в тот же миг его окутала тень. Выплеснулась на руки, вскарабкалась по пальцам. оплела ладони, превратилась в пару черных перчаток, гладких и сильных, с неуловимым магическим узором. Защита от того, что поджидало внутри. Из глубин серебряной чаши Холланд извлек металлическое кольцо с петлями на одной стороне. На его поверхности мерцали символы. Ошка попыталась их прочесть, но они расплывались перед глазами. Казалось, пространство внутри кольца поглощает энергию свет. Воздух там становится бледным, бесцветным, тонким, как бумага. В этом кольце, в том, как оно искажало мир вокруг себя, было что-то неправильное. Ошка ощущала это всей душой, и от этого кружилась голова, и хотелось умереть. Холланд покрутил ошейник руками в перчатках, словно оценивал поделку ремесленника. «Наверное, силы в нем хватит», — проговорил он. Ошка набралась смелости и шагнула вперед. «Вы меня звали», — повторила она, переводя взгляд с трупов на короля. «Да», — ответил он, подняв глаза. «Мне надо понять, работает ли он». Ее пронзил страх. Давняя инстинктивная паника, но она совладала с собой. «Ваше Величество, ты мне доверяешь?» Ошка насторожилась. Доверие в этом мире давалось нелегко. Люди здесь жаждали магии и убивали ради власти. Ошка была до сих пор жива только потому, что хорошо владела ножом и никому не доверяла. И хотя сейчас, благодаря Холланду, все менялось, страх и осторожность все же не отпускали так легко. «Ошка!» Он сверлил ее глазами изумрудным и чернильным. «Доверяю», — с трудом выдавила она. «Тогда иди сюда». Он поднял обруч, как корону, и Ошка невольно отпрянула. «Нет». Она честно заслужила право быть рядом с ним, заработала свою силу, сумела пройти испытания, доказала, что достойна. Глубоко в ней сильно и ровно билась магия. Она не желает ее отпускать, никому не отдаст свою силу, не станет опять головорезом. «А то и хуже», — подумала она, покосившись на тела. «Иди сюда!» На этот раз повелительный голос зазвучал у нее в голове, в мускулах, в костях, в магии. Ноги сами собой сделали шаг, другой, третий. И она встала перед королем. Ее король, он так много дал ей и до сих пор не назначил цену. Да бесплатно никому ничего не достается. Она заплатит ему делами, кровью. Если это и есть плата, какой бы она ни была, так тому и быть. Холланд опустил ошейник. Его руки были такими сильными, глаза такими пристальными. Надо было склонить голову, но она встретила его взгляд и нашла в нем равновесие. И стало спокойно. А потом металл сомкнулся у нее на горле. Первым делом она почувствовала холод, его прикосновение. Это было неожиданно, но не больно. Потом холод стал острым, как нож, скользнул под кожу, разорвал ее, и из ран будто кровь хлынула магия. Ошка вскрикнула и упала на колени. Голову сковал лед, он спустился в грудь, пронзал тело холодными шипами, вгрызался до мозга костей. Холод, рвущий, тянущий. Наконец он ушел. И не осталось ничего. Ошка согнулась пополам, беспомощно вцепилась в железный ошейник и взвыла, как зверь. Мир стал бледным и чахлым, не таким, как надо, ее словно оторвали от него, от себя самой, от короля. Она словно потеряла руку или ногу. Дело не в боли, а в странном ощущении, так быть не должно. Как будто отсекли очень важную часть ее существа, и она чувствует грызущую пустоту на том месте, где эта часть только что была. А потом она поняла, чего лишилась. Чувства. Такого же, как зрение, как слух, как осязание. Магия. Она не слышала ее гул, не чувствовала силу. Раньше магия была везде, во всем, от костей до воздуха, и вдруг ушла. Вены на руках начали светлеть, из черных стали голубыми, и, глядя на свое отражение в каменном полу, она видела, что королевская печать на лбу и щеке медленно испарилась, оставив только мелкую крапинку в зрачках желтых глаз. Ушка всегда была норовистая, вспыльчивая, ее сила следовала за ее настроением. Но сейчас, когда душу раздирали паника и ужас, навстречу им не поднималось ничто. Ошка тряслась и не могла остановиться, не могла выбраться из оков кошмара. Она слаба, пуста, плоть и кровь, и больше ничего. «И это ужасно. Прошу вас», — шептала она, глядя в пол тронного зала. «Умоляю, мой король, я всегда была предана и всегда буду. Прошу». А Холланд стоял рядом с ней и смотрел, потом опустился на колени, рукой в перчатке осторожно коснулся подбородка, Она видела, как бурлит в его глазах магия, но не чувствовала ее прикосновения. «Скажи», — спросил он, — «что ты чувствуешь?» Ее трясло всем телом, слова с трудом слетали с губ. «Я ничего не чувствую», — король мрачно улыбнулся. «Прошу вас», — через силу взмолилась Ошка, — «вы меня избрали?» Король пощекотал ей подбородок. «Да, я тебя избрал». Его пальцы скользнули вниз по ее горлу. «И не жалею». Через мгновение обруч распался. Ошка вскрикнула. Магия хлынула обратно по изголодавшимся венам. Долгожданная боль, яркая и живая. Она прислонилась лбом к холодному камню. «Спасибо», — прошептала она, чувствуя, как на лбу и щеке снова прорисовывается печать. «Спасибо». Лишь через несколько долгих мгновений она сумела встать на ноги. Холланд опустил ужасный ошейник обратно в серебряную чашу. Перчатки растаяли, превратившись в тень. «Ваше Величество», — спросила Ошка, с трудом сдерживая дрожь в голосе, — «для кого этот ошейник?» Холланд приложил пальцы к сердцу. На его лице ничего нельзя было прочитать. «Для одного старого друга». «Если это для друга», — подумала она, — «то что же он готовит для врагов?» «Иди», — сказал он, возвращаясь на трон. «Восстанови силы. Они тебе понадобятся».